Рано утром она спустилась в небольшой ресторан, плотно позавтракала, потому что не знала, как сложится день и когда получится поесть в следующий раз, да и утренняя еда входила в стоимость проживания. Завтрак не привел в восторг, под стать звездам в отеле. Немного сыра, оливки, масла, яйца и множество всяких булочек. Складывалось впечатление, что турки этаким намеком призывали туристам к вегетарианству. Но на такие мелочи, как скудность пищи, не стоило обращать внимания. Наташка позвонила родителям в Тамбов, сообщила о прекрасном начале заморской жизни и поспешила в офис. Небольшое помещение располагалось в огромном здании близ оживленной улицы. Хозяин обставил офис с минимальными затратами, но с комфортом для посетителей. Мягкие кожаные диваны, кресла, низкие столики с множеством проспектов и буклетов. Сияющая румяная Томка уже сидела за столом, громко прихлебывала горячий чай из маленького стеклянного стаканчика и в то же время быстро печатала на компьютере. Тут же отвечала на звонивший телефон и бегло разговаривала то на английском, то на турецком языках. Она познакомила подругу со своим боссом, пожилым солидным мужчиной и водителем, юрким маленьким турком средних лет, с которым девушка тут же отправилась на место своей новой работы.